Папа в гостиной смотрел телевизор. Моему появлению удивился, но это было приятное удивление. В лице ни намека на беспокойство. Собственно, почему он должен беспокоиться? Если о том, что я знаю о встрече возле магазина, он даже не догадывался. «Наши выигрывают?» — спросила я, кивнув на экран. Папа досадливо махнул рукой. «Останешься ночевать?» — спросил он, должно быть, собираясь предложить мне пиво. Я покачала головой. «Я просто мимо проезжала, вот и решила тебя навестить». «Папа!» — собравшись силами, сказала я. «Я тебя сегодня видела возле магазина». Папа смотрел с легким недоумением, потом кивнул. «Ты был с женщиной». Теперь он нахмурился, вроде бы что-то припоминая. «Она ждала тебя возле машины». «А!» — вновь кивнул папа. «Это знакомая». «Папа, ты ей денег дал?» «Дал. Она сейчас без работы». Тут он посмотрел внимательнее и вдруг засмеялся. «Нюська, это просто знакомая, из тех, с кем вечно что-нибудь случается. Общаемся мы мало, но когда у нее туго с деньгами, она вспоминает обо мне. Я не отказываю. Для меня пара тысяч — мелочь, а ей помогает держаться на плаву». Я хотела возразить, что денег он ей дал куда больше, но вместо этого сказала. «Она похожа на маму». «Да? Не замечал, возможно. Есть что-то общее. Теперь, когда ты сказала, я, пожалуй, соглашусь». «Дочь, это просто знакомая. Я не ищу замену маме, и эта женщина уж точно ее не заменит. Так что не беспокойся». Должно быть, папа решил, что у меня припадок ревности. Вот и спешит заверить. Никаких женщин. И что дальше? Рассказать о типах, которые ждали меня в подворотне? Или о появлении этой знакомой в самых неожиданных местах? А еще об СМС и поздравлении с днем рождения? Папа, решив, что сказал достаточно, повернулся к экрану телевизора, а я поняла, что разговор сегодня вряд ли состоится. Я могу спросить, как зовут эту женщину, и, скорее всего, вызвать неудовольствие отца. Он ведь ясно сказал, это просто знакомая. Сообщать ему о своих приключениях я тоже не спешила. Уже утром я окажусь за тысячи километров отсюда, под присмотром друзей отца и без малейшей возможности хоть что-то выяснить. «Не буду тебе мешать». Я поцеловала отца и поспешно покинула дом. Машина Берзиня стояла в конце переулка. Он мигнул фарами, когда я проезжала мимо, и пристроился за мной. «Ты долго будешь мне глаза мозолить?» Набрав его номер, спросила я. «Всю оставшуюся жизнь?» «Что сказал отец?» «Ничего. Просто знакомая. Иногда обращается к нему, если с наличкой туго». «Имя назвал?» «Нет». «Значит, просто знакомая без имени?» Этот вопрос здорово разозлил, хотя злиться на Лео в данном случае было нелогично. Я могла бы проявить настойчивость и расспросить отца, но этого не сделала. «Слушай», — сказала я, — «ты же крутой бизнесмен. Может, тебе своими делами заняться?» «Я бы с удовольствием, да вот беда. Ты так и лезешь в дерьмо, и кое-кто уже обратил на это внимание. Успела забыть о парнях на крузаке?» «Свои проблемы я решу сама», — ответила я. В досаде бросила телефон на соседнее кресло, уже жалея, что позвонила. Лео следовал за мной до самого дома. Пока я искала место для парковки, он бросил свою машину прямо у подъезда, чем вызвал мои нелестные комментарии и очередную вспышку гнева. «О правилах общежития ты ничего не слышал?» — проходя мимо, спросила я. Лео пасся возле входной двери и явно собирался отправиться за мной. «Что за странная фантазия жить в доме, где даже паркинга нет?» — ворчливо ответил он. «Ну, извини, провожать не надо. Вряд ли злодеи затаились в подъезде». «А вдруг?» Он придержал дверь и вошел следом. Лифт я проигнорировала, на что Берзинь не приминул заметить. «Польза физических нагрузок?» «Нет. Жуткий кошмар застрять вместе с тобой в лифте». «Да ладно, скучать я бы тебе точно не позволил. Считай, что упустил свой шанс». «Ничего, еще будут другие». «Ну вот. Ты меня проводил. Обидно, что ничего не случилось. Мог бы погеройствовать. Лично мне известны куда лучшие способы провести вечер. Всего доброго», — Достав ключи от квартиры, сказала я. «Надо поговорить», — вздохнул он. «Лео, мы только и делаем, что говорим». «Это намек?» — поднял он брови. «Можно приступать к решительным действиям, не боясь хлопотать по физиономии». «А ты боишься?» — удивилась я. «Тебя, да. Ты девушка особенная и непредсказуемая. Не повезло тебе». «Точно. Изо всех сил стараюсь не падать духом. Может, мы все-таки войдем?» — кивнул он на дверь. «Держать гостя на лестничной клетке неприлично. Ты не гость, и делать тебе в моей квартире нечего». «Не дури, я тебя пальцем не трону, и ты это прекрасно знаешь». «Да? Откуда?» «От верблюда», — отмехнулся он. «Открывай». Тяжко вздохнув, я открыла дверь. Мы вошли в квартиру, я сбросила туфли, поставила сумку на консоль. Лео прошел в гостиную и устроился в кресле. Сидел, раздвинув ноги, сцепив ладони замком, и смотрел себе под ноги. Я села напротив, настороженно поглядывая на него. «Я должен тебе кое-что сказать», — буркнул он минут через пять. «Решил в любви признаться», — усмехнулась я. «Очень смешно». «Как для кого?» «Послушай, я даже думать боюсь, как ты все это воспримешь, но, если ты сама узнаешь, будет еще хуже. Судя по вступлению, это какая-то гадость. Обещай, что хотя бы выслушаешь. А куда мне деваться? Выбросить тебя в окно я вряд ли сумею». «Излагай». «Черт». Он наклонил голову и потянул ее вниз сложенными на шее руками. Взглянул из-под лобья. «Когда мы встретились в ночном клубе... Короче, я поспорил с одним типом, что уложу тебя в постель. Максимум через 3 дня». «Так больше прошло», — прикинув в уме, когда это было, заметила я. «На что спорил?» «На ящик шампанского». «Не обеднеешь. Или хочешь меня в долю взять? Трахаемся по-быстрому и делим ящик поровну». «Злишься?» — вздохнул он. «Нет, что ты! Прикидываю варианты!» «Согласен, я вел себя как последний придурок». «Ты сейчас ведешь себя не лучше, потому что сказал правду, потому что мне пофиг. Хотя нет, на душе спокойней стало. Не надо теперь гадать, с какой стати ты прилип, точно репей. Прилип я совершенно по другой причине. Я должна спросить, по какой?» «Желательно». «Тогда не буду. Покаялся? Топай. Где выход, знаешь». «Нюська, я тебя люблю», — заявил он, стиснул зубы и в глаза мне уставился. Я весело хмыкнула и головой покачала. «И чего ты хочешь? Медальку за честность? Или ждешь, что я на радостях тебе на шею кинусь? Мы сольемся в экстазе, и ты, наконец-то, выиграешь пари. А давай я тебе справку напишу. Лео Берзинь трахнул меня на 3-й день». «Все-таки злишься», — кивнул он. «Нет, я просто в восторге. Так как насчет справки? Я уже привез этому типу ящик шампанского и признал, что ничего не вышло». «Боже, как благородно! Даже не знаю, как тебя благодарить!» «Лучше бы мне лишиться своего поганого языка», — покаянно заявил он. «Было бы неплохо. Прости меня. Пожалуйста. Мне так тошно, что слов нет. Странно, ты такой говорливый парень. Ладно, катись отсюда. Будем считать, что вопрос исчерпан». Он встал с кресла и опустился передо мной на корточки. Сгреб мои руки в свои и вновь на меня уставился. Мне очень хотелось заключить его в объятия, устроиться на его груди и встретить рассвет с улыбкой счастья на устах. Черт знает, что мешало. Возможно, упрямство. Или обида, которая оказалась куда сильнее, нежели я думала. А может, мысль о том, что притворялся он довольно ловко, и кто знает, не продолжает ли притворяться сейчас. Может, и в самом деле решил пари выиграть. Илюха ведь предупреждал. Берзинь ради достижения своей цели готов на все. «Я тебя простила, честно», — сказала я. «А теперь дай мне в покое и уединении насладиться счастьем. Не каждый день мне признаются в любви». Он поднялся и шагнул к двери. «Насладись». Я сказал это в первый раз в жизни. Похоже, что и в последний. Он скрылся в прихожей, входная дверь захлопнулась. А я зарыдала. Размазывала слезы ладонями, сама толком не знаю, что оплакиваю. То ли его уход, то ли свою неспособность быть стойким оловянным солдатиком. «Он тебе совершенно не подходит», — упрямо твердила я. Помогало плохо. «Конечно, не подходит. Но кого это останавливало?» В общем, вечер и почти всю ночь я провела в душевных мытарствах. А проснувшись утром, первым делом подумала. Он не позвонил ни разу. Значит, мое поведение здорово его задело. И что теперь? Самой звоните? Ну уж нет. Вновь едва не разрыдавшись, я прошлепала в кухню с намерением выпить кофе и встретить новый день с бодростью и оптимизмом. Машинально посмотрела в окно. Рейндж-ровер Лео так и стоял у подъезда. Я нахмурилась, немного потопталась на месте, потом кинулась к входной двери, но вовремя притормозила. Умылась, переоделась в платье и только после этого решила спуститься вниз. Однако далеко идти не пришлось. Лео сидел на верхней ступеньке лестницы прямо возле моей квартиры. Услышав, что дверь открылась, повернулся и взглянул недобро. «Привет», — сказала я. «Что ты тут делаешь?» Он хмыкнул и головой покачал, вроде бы досадуя на мою бестолковость. «Не стоило себя истязать», — съязвила я, а он ответил. «Я же сказал, что глаз с тебя не спущу, пока не разберусь в этой истории». Он поднялся и спросил хмуро. «В туалет можно?» «Заходи», — кивнула я и пошла готовить кофе. Услышала, как заработал душ, потом дверь ванной комнаты открылась, и Лео крикнул. «Полотенце дай!» Я покачала головой, но за полотенцем сходила, постучала. Он, приоткрыв дверь, протянул руку, а я сказала: «Держи, рубашку постирать». «А ты можешь?» — съязвил он. «Я нет, но у меня есть стиральная машина». Тут я малость сбилась и даже покраснела. Лео стоял голый, его отражение я увидела в зеркале, прежде чем он закрыл дверь. «Сукин сын!» — пробормотала сквозь зубы. Со стиральной машиной он сам прекрасно справился. Из ванной появился в одних брюках, придирчиво оглядывая пиджак, который нес в руках. «В твоем подъезде кошками воняет», — заявил он. «Никто не просил тебя сидеть под дверью». Он предпочел сделать вид, что моего замечания не услышал. Сел за стол, а я поставила перед ним чашку кофе. «На завтрак рассчитывать не приходится», — проворчал он. «Накормлю, если дашь мне 15 минут», — решила я быть покладистой и стала готовить завтрак. На счастье, кое-что в холодильнике нашлось. Пока я лепила сырники, Берзин пил кофе и на меня пялился скорее с недовольством. Надеюсь, относилось оно не к моему внешнему виду. Парень наверняка злился из-за вчерашнего. Я не каталась по полу от радости, что он мне в любви признался. Представляю, как это задело его самолюбие. Я поставила перед ним тарелку с сырниками, щедро сдобрив их сметаной. Он принялся жевать, потом сказал: «Надо же, съедобно, даже вкусно». «У меня масса скрытых талантов», — порадовала я. «На работу сегодня не ходи, побудь дома», — сказал он, покончив с сырниками, и добавил: «Я все думаю об этих типах на ленд-крузере. И что ты о них думаешь? Боюсь, они так просто не отстанут. Не запугивай меня». «Какой в этом смысл? Ты все равно меня не слушаешь». Раздался сигнал, что стирка закончена, а я отправилась в ванную. Достала рубашку Лео из машинки и пошла ее гладить. Пока устанавливала гладильную доску, Берзин появился в комнате. «За завтрак спасибо. Рубашку я сам поглажу». «Мне не трудно», — примирительно сказала я. Он отошел к окну, привалился к подоконнику, откуда и наблюдал за мной. «Держи», — протягивая ему рубашку, сказала я и добавила с улыбкой. «Твой накачанный торс вводит меня в смущение». «Изо всех сил стараюсь произвести впечатление», — съязвил он. «Тебе это удалось». «Да неужели?» Он, не торопясь, застегивал пуговицы, а я топталась рядом. Заправив рубашку в брюки, он сел в кресло и сказал, глядя на меня снизу вверх: «А теперь поговорим серьезно». «О чем?» — не поняла я. «Например, о твоем отце. Ты ведь не дура и понимаешь, что его алиби гроша ломаного не стоит». Наверное, вид у меня был довольно глупый. Берзин досадливо покачал головой, а потом соизволил развить свою мысль. «Твою мать видели возле офиса незадолго до ее исчезновения, так?» «Так». «Теперь у нас есть баба, которая очень похожа на твою мать. Она знакома с твоим отцом, и он снабжает ее деньгами». «Что?» — пробормотала я и повторила громко. «Что?» Ты хочешь сказать... Я хочу сказать, что теперь нет никакой уверенности, что в машине возле офиса была твоя мать. Сволочь, — покачал я головой. Мстишь за вчерашнее? Нет, я все еще пытаюсь помочь, но для этого придется трезво взглянуть на вещи. Детка, я ведь предупреждал. Правда, часто бывает малоприятной. У твоего отца нет алиби. Возможно, он говорил правду, а возможно, нет. Это и предстоит выяснить. Ты готова? Не пытайся настроить меня против отца, — очень медленно произнесла я. Ты хочешь знать правду, но эта правда должна тебе понравиться, — усмехнулся он. Допусти на минуту мысль о том, что эта баба играла роль твоей матери, и очень многое станет понятно. Самое страшное, что Лео был прав. Никто ни разу не усомнился, что на тот момент, когда отец отправился на работу, мама оставалась в доме, а через пару часов приехала в офис. Телефонный звонок, которого на самом деле не было. Она вдруг разворачивается и уезжает. Отец все это время провел на глазах десятка людей, которые подтвердили, в тот день он никуда не отлучался. Через 4 года его вдруг начинают шантажировать, а я то и дело натыкаюсь на свою исчезнувшую мать. Это должно заставить отца быть покладистым. Вряд ли он захочет, чтобы я знала, кто сидел за рулем маминой машины в тот день. Если отец в самом деле связан с этой женщиной, ей ничего не стоило попасть в дом, взять мамин плащ, а потом его вернуть. Но это еще не значит, что отец в чем-то виноват. Тут до меня дошло, что последние слова я произнесла вслух. Лео согласно кивнул. «Не значит, хотя может быть наоборот. У меня только один вопрос. Ты готова к этому?» «Я бы предпочла, чтобы ты не лез в это дело», — сказала я. «Ты мне не доверяешь? Если мой отец окажется в безвыходном положении, тебе это только на руку». «Дура!» — буркнул он. «На сегодняшний день у тебя нет более преданного союзника. Я должна в это поверить?» «Лучше, если поверишь, избавишь от лишних трудностей себя и меня. Поклянись, что не станешь вредить моему отцу», — сказала я. «Да пошла ты к черту!» — рявкнул он. «Ты за кого меня принимаешь? За беспринципного подонка, который пойдет на что угодно, чтобы уничтожить конкурента? Я боюсь ошибиться». Вышла чересчур испуганно. «Боишься, так никуда не лезь!» «Ты здорово запоздал с советом», — вздохнула я. Он тоже вздохнул и привлек меня к себе. «Представляю, как тебе тошно. Обещай хотя бы, что без меня шагу не сделаешь. Я боюсь за тебя очень». «Наверное, даже слишком», — улыбнулась я, «если всю ночь в подъезде просидел». «Надо будет, поселюсь там насовсем», — проворчал он. «Будешь по утрам, выходя на работу, через меня перешагивать. А лучше я буду кормить тебя сырниками и гладить рубашки». «Пожалуй, мне повезло. Хозяйственная девчонка попалась. Ты еще не все знаешь». «Не сомневаюсь». «Мне нужно съездить в дом отца, срочно», — без перехода произнесла я. А Лео выругался. «Твою мать! Мы о чем сейчас говорили? Надо кое-что проверить. Отец уже на работе. В доме сейчас домработница. И на то время, что я там, могу поставить дом на охрану. Ты мог бы отвезти меня, а потом забрать». «Что ты хочешь проверить?» «Обязательно расскажу, но позже». «Что же так не везет-то?» — покачал он головой. «Изо всех красоток в городе выбрать самую несговорчивую. Чем больше трудностей, тем больше счастья впереди». «Это обещание? Как говорили в доброй старой Англии, я могу надеяться?» «Еще бы! Твой голый торс заставил бешено биться нежное девичье сердечко». Он убрал волосы с моего лица, а я поспешно отступила, испугавшись, что он меня поцелует, потому что, ясное дело, в этом случае мы квартиру вряд ли покинем в ближайшие часы, а мне очень нужно оказаться в доме отца. «Верится с трудом. Подозреваю, что ты совершенно бессердечна. Явная клевета. Так мы едем? Мы знакомы-то совсем ничего. И она из меня уже веревки вьет», — хмыкнул он и направился к двери. По дороге Лео с сомнением поглядывал на меня, а потом сказал: «Надо выяснить, кто эта баба. Для этого придется установить слежку за твоим отцом. А нет другого способа найти ее. Может и есть, но пока ничего толкового в голову не приходит. Папа будет в восторге, если узнает. Постараемся, чтобы не узнал. Прозвучало не очень уверенно. «Лео, ты не будешь следить за моим отцом, ты понял?» «Черт!» — выругался он. «Ты понял?» — повторила я. «Понял, понял!» Что ж, буду ломать голову, как отыскать в полумиллионном городе бабу, о которой известно лишь одно. Она похожа на твою мать. «Ждешь меня в доме отца. При малейшем намеке на опасность сразу звонишь. Ты поняла?» — передразнил он. «Я на редкость сообразительна. Пока я вижу, что на редкость упряма. В женщине прекрасно все, даже ее недостатки».